Глава 29. Нервно прокрутив ленту своих воспоминаний, Банников из-под лобья осмотрел приближавшегося к машине Бурова с одним единственным вопросом во взгляде. «Так что ты за птица на самом деле, а, цепной пес президента?» «Что тут в Москве?» — примирительно спросил он, принимая приглашение Бурова сесть рядом с водителем, при том, что на заднее сиденье генерал-майор подсаживался уже третьим, а недавние стычки главком таким образом предлагал забыть. «Начался ввод войск». «Понятно, что начался. Ну и?» «Пока что без особых эксцессов». «Ну, это пока», — оптимистично заметил Банников. Буров промолчал, а затем молвил. «Позвольте вопрос, товарищ генерал армии. Слушаю». «В Киеве референтом у Юрчука служит один наш человек, Глоров его фамилия. Он вам не встречался?» «Референтами не интересуюсь», — отрубил Банников. «Однако его адъютант тотчас же подсказал. Я выяснил, Глоров — это тот, что встречал нас в приемной у Юрчука. Молодой такой, подтянутый». «И как он вел себя?» — спросил Буров. «По-халуйски», — вновь грубо отреагировал Банников. «Он не у Юрчука служит. Он служит Юрчуку. И вообще, если он ваш человек, то делайте так, чтобы не он был референтом у Юрчука, а Юрчук у него». «Все не так просто было при той системе. Так действуйте уже при этой». «Вспомнил я этого Глорова. Сразу же уловил в нем офицера. Но с какой целью он там вертится, если ни словом, ни делом нам не помог?» «Пусть внедряется, входит в национальные круги. Он нам еще пригодится. Не исключено, что со временем доведем его до кресла первого лица Украины». Банников скинул брови и внимательно присмотрелся к выражению лица Бурова. «Даже так? Ну, тогда глубоко зарываетесь». То ли одобрил, то ли наоборот упрекнул его Банников. «Кстати, это правда, что вы и некоторые ваши люди работали в группе аналитиков, готовивших обоснование для ГКЧПистов?» «Я бы не сказал, что это было обоснование», — возразил Буров. «Упустим тонкости, мы не дипломаты. Меня интересует другое, то, как развиваются сейчас события, особенно в Москве. Хотя бы в допустимых чертах соответствует вашим прогнозам?» «Трудно сказать, товарищ генерал армии». «Почему трудно?» «Потому что они пока что не развиваются». Банников уловил в словах Бурова нотки разочарования и настороженно оглянулся на него. «Но это пока что. Время уходит. Исходя из классики, все должно решаться в первые часы, по Кабулу знаю». «Вы были в группе, захватывавшей президентский дворец в Кабуле тогда, в первый день?» «Так точно, именно в этой группе. Тогда еще молодым лейтенантом воздушно-десантных войск». «Ну, Москва — это вам не Кабул. Но ведь и операцию планировали, исходя из условий Москвы, а не Кабула. С учетом действий групп захвата, расстановки политических сил, наличия возможных очагов сопротивления, реакции москвичей». «Тогда чего нам теперь не хватает в этой нашей операции?» «Оценивать, как и корректировать ход операции, можно, только зная ее истинный замысел, ее план и главных действующих лиц. Поэтому судить вам. Я ведь всего лишь аналитик. А вы, очевидно, один из разработчиков плана». «Какого еще плана? У меня такое впечатление, что его, плана этого, вообще не существует». Буров мрачновато ухмыльнулся. Он мог бы признаться, что у него создалось точно такое же впечатление, и если не признался, то лишь потому, что надеялся получить дополнительную информацию. «Такого не может быть. Не должно. Очевидно, мы не все знаем, в том числе не знаем, существует ли какой-либо запасной вариант». «Не может быть запасного варианта, если основной план не разработан. Но если в данном случае некий план все же имеется, то лишь самый поверхностный, по пьяни русской, сварганиной. Да и сам Госкомитет по чрезвычайному положению клеили из тех, кто под руку подвернулся, причем подвернулся в самый последний момент. На моих глазах это происходило. Половина членов комитета узнала о его создании, когда уже надо было ставить подписи под постановлением самого этого ГКЧП, а резиденцию в Доросе как блокировали, словно в пионерскую зорницу поиграться решили. Стыдоба, да и только. Отсюда и результат. «М-да», — покачал головой Буров, — «а ведь так быть не должно. Все-таки в вашем штабе профессионалы сидят». «О штабе тоже не позаботились. Ленин вон какую империю сокрушил. Но там была организация, партия была, и Смольный со штабом, как полагается. Как считаешь, генерал, в нынешней ситуации еще что-то можно изменить? Тебя ведь специально на таких ситуациях натаскивали. Вражеские штабы, шахские дворцы, вы были правы. Мы в Москве, а не в Кабуле, и не в каком-нибудь африканском Бантустане. А значит, о происходящем мне судить не положено». «Тогда ты дерьмо, а не профессионал», а немного помолчав, наивно поинтересовался. «И все же ведь должны у тебя возникать какие-то умовыводы». «Натиска не хватало», — не помнил обиды Буров. «С самого начала не хватало натиска и авантюризма, если уж вас интересует мнение спецназовца-профессионала. Но лишь как спецназовца, а не политика». «Понятно, девственность сохранить пытаешься. Разумно дистанцируюсь от того, к чему не причастен». «Что, в самом деле не причастен?» — оглянулся на него Банников. «В самом...» «Вообще ни на какой стадии? Или просто все еще осторожничаешь?» «Ни на какой стадии. Использовали на самых второстепенных ролях, не посвящая в общий план замысла. То есть в самой операции как бы использовали, не раскрывая. Впрочем, кажется, я слишком разговорился». «Так ведь не с врагом же говоришь. Но если все так припаскудно, тогда какого хрена? Почему КГБ не привлекало для разработки самой операции тебя, таких как ты? Генералов-спецназовцев имеем, а ведем себя как группка необученных бунтарей-повстанцев. Что, в верхушке госбезопасности уже ни одному из вас не доверяют?» «Не ко мне вопрос, товарищ главком. А что касается генералов-спецназовцев, думаю, сейчас их попытаются привлечь. Но только теперь, когда поймут, что без них не обойтись». «Ну и что, спасете положение?» «Теперь уже только усугубим. Потому что привлеченные 2-3 дня назад мы бы готовили группы захвата и переворот по классике. Я привлек бы парней, которые такие объекты, как Московский Белый дом, Кремль, президентская резиденция в Доросе, прошли бы по зачету как разминку. Не бравирую факт, но теперь-то ситуация иная, и не на территории противника действуем. Ни переворотом, ни вводом ограниченного контингента теперь уже не отстреляться. Трудно не согласиться. Но ты не плачься, ты выход предлагай. В развитии событий только одно – гражданская война с сильными сепаратистскими очагами на перифериях, давно очерченных рамками суверенной государственности. Ход, предусмотренный в наставлениях контрразведчика любой страны мира. Что же ты предлагаешь делать? На территории противника у нас было бы два варианта – уходить или, как подобает солдатам, до последнего патрона. Но мы-то на своей территории, где каждый выстрел – это выстрел в свое отечество. Поэтому здесь выход только один – сложить оружие. Другое дело, что слаживать желательно деликатно, пытаясь найти политическое решение конфликта с переговорами, компромиссами и всем прочим. Но вы же понимаете, что все зашло слишком далеко.